Она дрожащими руками ставила на поднос чашку слепого. Не обращая внимания на всю эту суматоху, барон Идзуми уселся на низенький стул у камина, достал свою записную книжку, перо и стал писать. Вдруг стены дома задрожали. Визг ребятишек на секунду затих, чтобы тотчас же возобновиться. И он стал еще пронзительнее. Барон Идзуми перестал писать. — Тяжелая британская артиллерия, — сказал он. Второй выстрел, казалось, еще сильнее первого. Все крики затихли. Был лишь слышен отчаянный лай собаки в соседнем доме. — Конец, — проговорил полковник Гарвей. «Чем могу служить, господин профессор Жерар?» «Уже в третий раз за эти три дня сталкивался я с Ральфом во время моих поисков Антиопы в пылающем городе. И в третий раз встречал он меня все той же фразой. «Я хочу говорить с графиней Кендалл», — сказал я резко, — «и предупреждаю вас, вам не удастся помешать мне». Он иронически поглядел на меня. — Вы будете удовлетворены, — сказал он. — Но я все-таки позволю себе заметить вам, что обычно следует держать данное слово. Вы дали полковнику Гарвию слово не отделяться от них. Если бы вы сдержали это слово, вы уже были бы подле ее сиятельства. — Как это? — Так, как я имею честь вам сказать. 2 часа назад... Мною был отправлен солдат в номер 172 Норс-Кинг-стрит. Он привел полковника Гарвия и барона Идзуми, и даже профессора Генриксена. Его пришлось слегка подталкивать. Если вас он не застал с теми господами, не его в том вина. Тогда у меня явилась мысль, что вы, наверное, разыскиваете ее сиятельство в том месте, где видели в прошлый вторник. По-видимому, догадка моя была справедлива. Но сегодня у нас суббота, господин профессор, и за эти 3 дня много произошло маленьких перемен. Так главной квартире пришлось переменить помещение. Разрешите проводить вас туда, где она теперь устроена? — Скорее, — сказал я. — В самом деле нужно скорее, господин профессор, потому что если мы будем зевать на улицах, мы рискуем опоздать. Никогда еще, казалось мне, борьба не достигала такого напряжения, как в эти минуты, когда она уже так близко подходила к своему концу. К концу? Уже 4 дня, как полковник Гарвей произнес это слово. Потому было вполне естественно ждать его, этот конец, на следующий день. И все-таки еще 100 часов держались инсургенты. Напрасно обрушивала на них мать Англия тонны расплавленного металла. Против гаубиц, против метрольез, против чудовищных пушек Хельга, изрыгавших огонь в черную Лиффей, против наемных солдат всей империи, 1 против 20, против Басе Гольмер и Пти Милдред... Держались они, маленькие лавочники, маленькие учителя, вся эта толпа людей с бледными лицами, так презираемая грубыми пожирателями ростбифа. Теперь революция умирала. Она умерла.